Благодарности. В создании мира мастеров мне очень помогли следующие книги. «Большая афера» Дэвида Р. Маурера, «Как правильно мошенничать» Сэма Ловела, «Сын афериста» Кента Уолкера и Марка Шона и «Шустрое племя» Карла Таро Гринфилда. Мне хотелось бы многих поблагодарить за неоценимую помощь в создании этой книги. Спасибо большое всем участникам Sycamore Hill 2007 за то, что прочитали первые главы и поддержали меня. Спасибо Жюстин Ларбалистье, с которой мы беседовали о врунах и обманщиках, и Скотту Вестерфельду за его подробнейшие заметки. Спасибо Саре Рис Бреннан за помощь в описании чувств. Спасибо Джо Монти за увлеченность и рекомендованные книги. Спасибо Элке Клоук за советы по медицине. Спасибо Кейтлин Дьюи. Она заставила меня подумать и о глобальных социальных проблемах. Спасибо Келли Линк. Благодаря ей начало романа стало гораздо лучше, а еще она катала меня в багажнике своей машины. Спасибо Эллен Кушнер, Делии Шерман, Гевину Гранту, Саре Смит, Кассандре Клэр и Джошуа Льюису за то, что просматривали черновые версии романа. Спасибо Стиву Берману за помощь с магией мира мастеров. Огромное спасибо моему агенту Барри Голдблату за поддержку, моему редактору Карен Вайтыли. Благодаря ее усилиям книга стала гораздо лучше, чем я ожидала. Моему мужу Тео, который не просто терпел меня, пока я писала, но еще и рассказывал мне о выговорах, аферах, частных школах и о том, как можно перехитрить работников приюта для животных.